переулков и дворов. Где-то мечется душа птицей раненой. И я ту птицу отыщу и на небо отпущу. Пусть летит вперед встречать утро раннее. Сквозь густые облака вновь свободно и легко полетит туда, где свет зарождается. В добрый путь я ей скажу и дорогу укажу. Ту дорогу, что нигде не кончается. Вот этот свет, он по жизни мне светит. Но где этот путь, что к свету ведет? Кроме меня никто не ответит. Кроме меня никто не найдет. Среди звезд и облаков и загадочных миров затерялась в небесах птица ранняя. Далеко еще рассвет, но она спешит на свет, созерцая чудеса мироздания. Мимо жизни не пройдешь, потеряешь и найдешь. Что посеешь, то пожнешь, это истина. А пока живи, терпя, ненавидя и любя, и откроешь для себя путь единственный. Вот этот свет, он по жизни мне светит. Но где этот путь, что к свету ведет? Кроме меня никто не ответит. Кроме меня никто не найдет. Кроме меня никто не найдет.